Глава 11. После того дня Кира делает вид, что не знает меня. Я рада. Дружить с ней мне больше не хочется. А Рита постоянно твердит. Я же предупреждала. Кирилл тоже изменился. Стал писать мне в соцсетях. Утром часто ждет меня, хотя по пути нам только пара километров, а дальше разные автобусы. Один вез его в лицей, а другой меня в обычную школу. Иногда нас сопровождала моя мама. Но обычно она выходит задолго до меня. Она любит приходить в школу заранее. Наверное, намывает доску и раскладывает тетрадки. Теперь вечерами на экране моего телефона вспыхивали попеременно сообщения то от Глеба, то от Кирилла. Странно, я относилась к этому спокойно. Хотя раньше до потолка прыгала от переписки с Кириллом. Не знаю, в чем дело. Может, просто наступила зима, и я впадаю в спячку. Меня что-то тревожит. Но я не могу понять, что именно. Как будто что-то жужжит в темноте, а ты не можешь определить, откуда звук. То ли холодильник, то ли муха, то ли в ушах звенит. Вот так и у меня. То ли это экзамены меня беспокоят. Страшное ЕГЭ, до которого полгода. А я натаскана только на математику, благодаря вечернему ритуалу мамы. Каждый день она заставляет меня прорешивать один вариант, как будто от этого зависит вся моя жизнь. А я из-за подготовки к новогоднему концерту так устаю, что цифры расплываются, убегают, не хотят складываться. Сосредоточься, очнись, Полина. И я просыпаюсь на несколько часов. Кажется, не сплю я только на танцах. Странно, все уже отработано, каждое движение на автомате. И все равно каждый раз танцуешь, как будто в первый раз, никогда не надоедает. Иногда мне даже хочется превратиться в балерину из маленькой шкатулки, которую заводишь, и она может танцевать хоть целый день. То ли это беспокоит меня снова начавшийся атопический дерматит. Рука стала красной. Я каждый день вечером мажу ее гормональным кремом, надеясь, что под утро она станет обычной. Но утром она такая же красная, потрескавшаяся кожа не дает покоя. Я замазываю руку тональным кремом, который взяла у мамы. Боюсь, что Елена Сергеевна заметит и не разрешит выступать на концерте. Странные, конечно, мысли. Елена Сергеевна скорее придумала бы для меня какой-то костюм, в котором не будет видно моей красной руки. Но я все равно почему-то боюсь. Танцоры — это артисты, а артисты должны быть красивые, а не с красными руками. Надо бы сходить к врачу, но там постоянно выписывают противоаллергические капли, а они мне никогда не помогали. Ближе к новогодним праздникам моя хандра проходит. Концерт станцован на отлично, зал восторженно аплодирует. Дома маленькая настоящая елка, украшенная старой бабушкиной мишурой и стеклянными игрушками, которые, наверное, даже старше меня. Решать варианты ЕГЭ рядом с елкой не так грустно. Мы с Ритой вечерами гуляем, правда, только по нашему району. Мне нравится смотреть на окна домов. У кого-то темно. Где-то светятся разноцветные огоньки, а где-то обычный свет. В воздухе чувствуется приближение Нового года. Мне даже кажется, что повсюду пахнет мандаринами. Новый год мы встречаем дома по-семейному. Бабушка, я и мама. Первый раз без дедушки. Грустно осознавать, что вся моя родная кровь — вот эти два человека и больше никого в целом мире. Я мысленно обещаю себе в Новом году никогда с ними не ссориться. Еще есть где-то отец, но он для меня родным уже никогда не станет. Даже если объявится завтра с букетом. Странные фантазии в голове. Это все от праздничных фильмов, где новогоднее чудо случается на каждом шагу. Так я размышляла, пока резала оливье, и позвонили в дверь. Время было 22:00, мы никого не ждали. Я испугалась, что это и правда будет какой-то незнакомый мужик, который скажет, что он мой отец. Нет уж, пожалуйста, не надо мне такого счастья. Но это был курьер. «У меня посылка для Асеевой Полины, это вы?» Обратился он к моей маме. «Это я». Он протянул мне бумагу. Я расписалась, и он отдал мне белую коробку. Мама с бабушкой удивленно смотрели на меня. Я сама была растеряна. От кого это? И что в коробке? Я открыла ее и увидела очень много разноцветных роз. Красные, белые, розовые, желтые. Они были в круглой вазе. На дне коробки я нашла открытку. «С Новым годом!» Прекрасная Полине от Глеба. Бабушка с мамой вздыхали и удивлялись, Какая красота! Дорого, наверное, стоит. От кого да почему? Я рассказала им про Глеба. Вот и Новый год. Ходишь, как героиня какого-то фильма, и делишься своими тайнами с родственниками. Ну все. Теперь они будут думать, что все серьезно. «У Полины жених появился», — сказала бабушка. «Ну вот». «Я сегодня прям предсказываю будущее», — подумала я. «Жених не жених, а цветы красивые. Пойдемте к столу», — ответила мама. «Мама не разрешила мне выпить шампанского, хотя что тут такого?» «До 18 лет каких-то полгода». Я налила бабушкин компот и, представляя, что это вино, начала думать, какое желание загадать. Даже погуглила. Как лучше загадывать, чтобы точно сбылось? Советовали написать на бумажке, кинуть в бокал и поджечь, пока куранты будут бить, и выпить. Решила попробовать. Но что загадать? Будущий год точно должен стать особенным в моей жизни. Год, когда мне исполнится 18. Год, когда я стану студенткой. Год, когда я выберу себе дорогу. Недолго думая, я написала на бумажке «Хочу сделать правильный выбор». Пусть так широко, я правда боюсь ошибок. И в экзаменах, и в том, куда поступить. Поступлю на хореографа. Вдруг это ошибка? Мама вот уверена, что ошибка. А еще Глеб и Кирилл. Кто из них ошибка? После речи президента я подожгла бумажку. Она никак не хотела гореть до конца. И бабушка начала возмущаться, что пахнет дымом. Поэтому я бросила в бокал недогоревший листок и выпила залпом. Горький и невкусный компот получился. Надеюсь, хоть не зря все мои муки. Бабушка сразу пошла спать. В 12:01 я получила сообщение от Глеба. В 12:02 от Кирилла. Оба поздравляли с Новым годом и желали счастья. Почти одинаковыми словами. Только Кирилл поставил улыбочку, а Глеб — поцелуй. 1-0 в пользу Глеба. Еще и такой букет подарил. Как он из далекой Москвы смог организовать доставку, да еще в новогоднюю ночь? Наверное, я ему дорога. Это хорошо, что кроме бабушки и мамы до меня есть дело еще одному человеку. Я долго не могла заснуть из-за звуков постоянно взрывающихся петард за окном. Может, это Кирилл вышел с семьей на улицу и запускает петарды? Как-то это неправильно. Он праздновал Новый год в кругу семьи всего этажом выше. Нет, я не злюсь, что они нас не пригласили. Мы собираемся на дни рождения и другие праздники. Новый год принято праздновать в кругу семьи. Но вот отправлять мне сообщение вместо того, чтобы спуститься и поздравить лично, это так не по-новогоднему. Мои глаза начали слипаться. А я смотрела на букет Глеба, который горел разными красками из-за салюта за окном. Он дотянулся до меня этим букетом, хотя находится за 500 километров, а Кирилл нет. Но почему хочется, чтобы все было наоборот? На следующий день мы обменивались подарками. Мама подарила мне книгу «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. «Моя любимая книга. Я думаю, тебе понравится». «Спасибо». «Вряд ли мне понравится. Все, что я читала, по следам самых популярных фильмов. «Сумерки», «Бегущие в лабиринте», «Дивергент». Может, и это понравится. Я слышала, и фильм есть. Спасибо, что это не что-то типа того, как стать хорошим учителем. Бабушка подарила мне набор шампуней и геля для душа. Практично. Я думала, что на этом подарки закончились. Но когда мама вышла из комнаты, ко мне подошла бабушка и протянула что-то. Сначала я подумала, что это тоже какая-то книга. А потом узнала эту вещь. Это была та самая бабушкина тетрадь. Красная, с помятыми страницами. Я протянула руки. Бабушка прижала тетрадь к груди. «Только не читай все разом. Пусть это будет у тебя. Там вся моя жизнь». В тот день вечером я впервые открыла ту тетрадь и встретилась с 17-летней бабушкой. Я сразу посчитала это по дате, которая была указана на первой странице. Я знала, что тетрадь старая, но чтобы настолько... Бабушке 17 лет. Как это вообще возможно? 22 октября 1960 год. Здорово, по литературе я все же исправила тройку. Осталось по физике исправить, и за мной нет никаких долгов. Саша какой-то странный. Я боюсь смотреть в его глаза. Они у него особенные, они меня притягивают. А я не хочу, ведь сам он мне не нравится, а глаза... Он и глаза — это что-то совсем разное. Они ему не подходят, это не его глаза. Вот это да, уже на первой странице и уже про моего дедушку, хотя это может быть и другой Саша. Но я думаю, что все-таки про дедушку. Бабушка и дедушка росли в одном селе. Дедушка был на пару лет старше бабушки. Все, что я знаю, сначала они просто дружили. Он ее не замечал, а потом ушел в армию, вернулся и влюбился. Долго добивался бабушкиного расположения. 23 октября 1960 года. Как я все-таки все беру близко к сердцу. Говорят, что у меня каменное сердце. Я не плачу, если в книге или в кино плохой конец. А если в первой любви плохой конец, плакать я не буду, а от переживаний не избавиться. Он совершил переворот в моих мыслях. Я ему верила, а он меня предал. Вот это уже интересно. Кто предал и почему? Что случилось? У бабушки была несчастливая первая любовь, и это не дедушка? 27 октября 1960 года. Скоро в школе вечер, день рождения комсомольской организации. Нам с Галей выпускать школьную стенгазету. Последний год в школе, не верится даже. Неужели я уже в 10-м? А мне кажется, что я только восьмиклассница. Как незаметно прошли 9 лет. Я улыбаюсь. Иногда мне тоже кажется, что я еще восьмиклассница. И годы школьные, правда, прошли незаметно. Удивительно. Это произошло столько лет назад. Это было с бабушкой. А все понятно и мне. Прямо сейчас. 30 октября. Все хорошо. Стенгазету выпустили. Вчера был вечер. Были танцы и ребята приезжие. Галя подбила меня пригласить одного. Танцевали с ним 2 танца. Кажется, я ему очень понравилась. А ведь всего-то и посмотрела на него несколько раз. Сказал, что будет писать. Зовут Васей. Я встала с кровати. Как это странно. Приезжий Вася. И Саша, который всегда жил рядом с бабушкой. Можно провести параллель с моей жизнью. Кажется мне это или нет? Неужели у всех в жизни есть такие истории? Или это случайность? Мне еще больше захотелось прочитать этот дневник. 2 ноября. Что за известие? На уроке химии задняя парта. Лида сказала нам такое, что мы как повернулись к ней, так весь урок и просидели. Сначала я хлопала глазами, селись понять, шутка это или нет. А когда она сказала честное комсомольское слово, мы с Галей рассмеялись, как глупые. Лида выходит замуж. Наша Лида, совсем еще девочка, и замуж. Как же школа? Лида сказала, что все равно она экзамена не сдаст или никуда не поступит. А замуж рано или поздно нужно выходить. Просила нашего совета. А что мы можем ей посоветовать? Школу надо закончить. Жениха мы ее не видели. Я с Ваней 3 года дружила, и вот чем все закончилось. Он нашел себе другую. А она его знать не знает и замуж. Ну нет, все-таки есть в нашей жизни несовпадение. Бабушка, конечно, дает. С 14 лет с каким-то Ваней дружила. А еще говорит мне теперь, что раньше времена были другие. Замуж в 17 лет. Таких одноклассниц у меня нет. Хотя, если подумать, Рита не так далека от этого замужества, как это Лида много лет назад. Не хотелось читать все за один раз. К тому же из-за новогодних салатов вчера я не выспалась. Поэтому я выключила свет и легла спать. Бабушкин дневник я всегда успею прочитать.